Господи, помилуй нас. Присядьте, друзья. Мы уже готовимся к нашей заключительной молитве. Молитве благодарности, молитве благословения. Мы будем молиться Господу и благодарить Его за наши семьи, за наших деток, за наших родителей. У нас есть о чем сказать Господу в нашей молитве искренней, глубокой и сердечной. И я бы хотел так, чтобы настроено было наше сердце, прежде чем мы предстанем сейчас в молитве к Господу. Сегодня уже так много было сказано. Сегодня так много и глубоко Бог давал нам познать, вот, что сегодня так ценно в Его глазах и что так необходимо и важно для нас. И вот если мы будем молиться Господу, о чем мы будем благодарить Богу? Вот я бы хотел вместе так подвести как бы такой небольшой итог сегодняшнего собрания. О чем мы будем благодарить Бога, сейчас представши перед Богом в молитве? О чем? Хотя бы давайте, может, я знаю, 3-4 вещи, 5 каких-то вещей, о чем мы будем благодарить Бога. Номер один. Он нас спас. Он открылся нам. Не просто для того, чтобы мы были какими-то набожными, такими благочинными, послушными, хорошими людьми и делали добро. Он нам дал спасение вечной жизни. Это номер один. Это то, что сегодня никто из людей не может дать и никто не может взять, если Бог не откроет спасение. Мы благодарим Бога за спасение. Номер два. За любовь, за терпение, за смирение, за веру. Это как бы имеется в виду. Но номер два. Это должно быть что-то глобальное. За семью. Книга жизни – это спасение, кто-то говорил. За семью. Мы будем благодарить Бога за семью. Он дал нам замечательное время. Мы имеем, а если кто не имеет, то Он обетование свое дал, что будешь иметь, молодые юноши, девушки, будем иметь семью. Если мы имеем семью, мы будем благодарить и ценить то, что Бог имеет. Если что-то не устраивает в нашей семье, Бог могущественный Господь, чтобы изменить и дать эту полноту любви, радости и счастья твоей семье, за семью. И там кто-то еще говорил, государство. Но это неотъемлемая часть, друзья. Может, кому-то все равно, в какой стране ты живешь, кто там президент. Мне в свое время тоже было все равно, кто президент. Депутатов в жизни никогда не знал, ни имен, ни министерств никаких. Но сегодня мои молитвы возносятся к Господу, так как и написано в Священном Писании. За правителей, за царей. От этого зависит наша жизнь на этой земле. Мы молимся и благословляем. Мы не, знаете, не как мир вдогонку, там всякие, не знаю, как это назвать даже. Мы благословляем наше государство, нашу страну, наших царей, правителей. Бог могущественный, чтобы, знаете, изменить сердца, и Бог знает, кто имеет полномочия, кто может исполнить Божью волю. Еще, может, какие-то, о чем еще? За церковь. За церковь. Мы благодарим Бога за церковь. Я не знаю, кто-нибудь из присутствующих здесь ангелов благодарит Бога за церковь или, может быть, шукает еще. Мы благодарны Богу за церковь, друзья. Я так благодарен Господу. Я благодарю Господа за каждого. Не только тех, которые улыбаются и говорят, ты хороший, молодец. Есть красота и прелесть, друзья. Есть прелесть, когда ты научишься, когда ты обретешь эту способность принимать. Вот как написано, принимайте друг друга, как Христос принял нас. Христос нас принял идеальных, когда мы все исполнили Его волю, когда мы были все послушны, когда мы были замечательными сыновьями и дочерями, думаю, что нет. И поэтому, если мы научимся принимать друг друга такими, как мы есть, в этом есть определенная прелесть Божьей любви ко мне, ощущение надобности и полноценности лично меня, потому что мы все разные, и мы должны благодарить Бога друг за друга. И моя молитва и благодарение Богу за каждого в отдельности, брата, сестру, мы будем молиться и благодарить Бога. Если вы не возражаете, скажите «Аминь». О церкви что еще? За хлеб насущный. Ну а как же ж? Конечно, такая, знаете, я эти руки вживую вижу первый раз. Я в прошлом году пропустил эту красоту. Я только по телеку, типа этому, по видео смотрел там, думал, как это так можно было. Но я теперь понимаю, в чем суть. Я очень оценил. Я благодарю Бога не только за декорацию всю, но, друзья, это действительно благословение от Бога. Это благословение. Возлюбленные, мы будем благодарны Богу и за достаток. Знаете, вчера я был в Шевченково, я не сказал, Николай сам из Шевченкова, и там вчера было бракосочетание наших молодых, это брат Илья и Анжела, кто знает их. Но когда они будут, мы еще сделаем официальное объявление, что они уже муж и жена. Но вчера было сочетание в таком небольшом кафе, и из церкви, из верующих, там было, наверное, на одной руке можно посчитать, сколько человек. Всего было там где-то 65, может, 70 человек было, но из церкви верующих, именно верующих людей, было там пяток, ну и я в том числе. Там вот семья Бабаева, Шумой и Оля, там была Ира Назарчук, жена моя, и пару дружков, Вероника Помазан и Женя Шипилов. Все остальные были трудности, друзья, потому что они как бы считали себя верующими, но они были категоричны, потому что это евангельские христиане, а то какие-то другие христиане. И вы знаете, я благодарил Бога и был очень рад говорить там слово, читать Священное Писание, поздравлять молодых и, ну, пожелания говорить с расчета, что там все слушают. И было много переживаний. Подходила мама жениха, подходили молодые, говорит, мы так переживаем, мы не знаем, нас тут оклеймили, что мы там Иисуса Христа предали. Просто предали Иисуса Христа, потому что там религию поменяли. Но Господь был с нами. И я благодарю Бога, что мы имели такую возможность говорить Слово, проповедовать Евангелие. И всему свое время, когда мы благодарим Бога, друзья, когда мы с благодарением открываем свои желания, оно производит определенную работу в нашей жизни, перемены приходят. Хорошо, друзья, есть еще что-то важное, о чем мы будем благодарить? За мир. Мы должны просить мира у Бога. Мы должны молиться о том, чтобы Господь явил свой мир. Как Он сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Там, где Божий мир пребывает, там пребывает устройство, там приходит благословение, там приходит отрада, и радость приходит. Мы будем молиться также и о мире для нашей страны, для наших семей, для нашего народа, для нашей церкви. Это очень важно, и мы с благодарением будем открывать свои желания перед Господом. Итак, друзья, я хочу прочитать для твердости и определенности послание Ефесянам, первая глава, об этом периодически как-то вот, ну, возвращается мое сердце к этому слову, к этим текстам Священного Писания. Здесь апостол Павел в первой главе, тут много есть о чем сказать, но я максимально сокращу и прочитаю вот с 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога». Апостол Павел говорит, «Непрестанно». За что Павел благодарил? За вас, Бога. И не просто благодарю за вас непрестанно Бога. Что он здесь говорит? Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы, 17 стих, Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Первое. Чтобы Господь Бог дал духа премудрости к познанию Его. К познанию Его. Друзья мои, то, что мы здесь сегодня находимся, еще не для всех определяет познание Бога. Не для всех. Это точно так же, как, знаете, ну, не знаю, с чем сравнить можно, познать что-то или кого-то. Познать – это не просто знать, знаете, ну, у меня сын мой, ребенок, да, он машину знает хорошо. Он даже ездить может на ней. Он может выехать и заехать. Но он не знает деталей этой машины. Он не знает. Я до конца не знаю. Я могу баранку крутить. Я знаю, как выехать и заехать. Я могу что-то, знаете, пользу какую-то извлечь из этого транспорта. Но я до конца не знаю принципа, что там работает, как оно там работает. Но, друзья мои, многие люди сегодня считают себя набожными, они знают, что есть Господь, но они не познали, что такое милость Божия. Они не познали, как здесь апостол Павел говорит, чтобы Господь Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Друзья мои, если Бог не откроет, мы никогда не познаем Бога. Мы будем знать, как креститься, с какой стороны, на какую сторону. Мы будем знать, по каким дням служба идет. Мы многие вещи будем знать, но мы не познаем славы Божьей, если Господь не откроет нам. Павел говорит, я благодарю Бога, чтобы Он открыл нам это. И дальше. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его. Друзья, две вещи здесь хочу подчеркнуть. Чтобы Господь просветил, чтобы мы познали, в чем состоит суть нашего призвания, и чтобы Он просветил очи нашего сердца. Кто-то знает, что в нашем сердце есть очи, это глаза. В нашем сердце есть, у нашего сердца есть глаза. Кто-то возражает, нет? У нашего сердца есть уши. Вы знаете об этом? Часто бывает такая ситуация, когда ребенок приходит домой, задержался со школы, там что-то еще, там, или в дневнике там какие-то, ну, знаете, такие отметины красным чернилом. И папа спрашивает, или мама спрашивает, а что это? Да, папа, это было то, было это. И ты слушаешь, но что-то еще в сердце там слушает. А сердце слушает и что-то. Что-то я не услышал ответа. Я не услышал. Как, папа? Да я же тебе только 5 минут объяснял. Я не услышал. Ты представляешь, я ничего не понял. Не слышно что-то. Ты мне объяснил. Почему? Потому что сердце мое не слышит. Вот сердце мое говорит о другом. Глаза мои иногда приходишь, замечательно все. Знаете, в семью иногда приходишь, ну все, достаток, все на своих местах, все, ни пылинки, ни мусоринки, все замечательно. Как у вас дела? Замечательно, хорошо. Но глаза говорят что-то другое. Что-то глаза мои не видят, что все хорошо. Иногда. Поэтому, если мы говорим о внутреннем сердце нашем, о том, что мы должны увидеть, что мы должны слышать, друзья мои, Священное Писание говорит, вот дальше он продолжает, 19 стих, самое главное. «И как безмерно величие, могущество Его в нас». Друзья мои, кто-нибудь на этом месте видит или слышит сердцем своим, как велико могущество Его в нас? А если по-другому еще фразировать, как велико могущество Его во мне? Кто-то может сказать? Велико могущество Его во мне. Вы знаете, друзья, может быть, кому-то сложно действительно увидеть Его могущество во мне. Сегодня Павел говорит, мне не хочется без Него комментировать, но мне жаль, если комплекс неполноценности или комплекс каких-то слабостей – это то, о чем я могу говорить и исследовать. Я с большой радостью и дерзновением говорю сегодня, утверждаю и исследую эту истину Божественного Слова, что безмерно величие Его могущества во мне. безмерно, друзья, Его могущество не имеет меры. Это означает, что нету границы, нету предела. Знаете, очень часто мы сами ограничиваем Божье могущество и меру Божьей благодати. Мы сами ограничиваем. Мы сами ограничиваем. Я недавно вспоминал и приводил такой пример. В доме моем, в семье моей. Это, знаете, интересно, весело, когда дети имеют какое-то взаимопонимание с родителями. Это благословение, друзья. И мы молимся об этом за семьи, за детей, за то, чтобы было это благословение в каждом доме. И мы однажды сидели и говорили о каких-то вещах, о событиях в течение дня. И ребенок, одна из дочек моей, говорит: «Ты знаешь, я отныне, говорит, молюсь теперь не только «дай нам хлеб насущный», а я молюсь «дай нам хлеб насущный с маслом». Ну, образно говоря. Иногда мы говорим Господу так, как будто бы, знаете, стесняемся, или так, как будто бы, Ему трудно для нас что-то сделать. Не один раз я слышал, и сами переживали, когда мы просили у Господа. Я недавно тоже разговаривал с одним человеком, встретил, может, кто-то знает из церкви на минутке, там, Виталик. И мы с ним встретились, общаемся, и он говорит, там были у нас вопросы, и он говорит: «Да ты знаешь, я вот помолился за машину, чтобы она завелась в определенном обстоятельстве, говорит, вот не заводится машина, и я говорит, и так, и сяк, уже я понимаю, что молитва на машину, как может молитва повлиять на машину? Молитва может повлиять на сердце, на людей, на там стечение обстоятельств, на машину это железо, это невоодушевленное, не безинтеллектуальное вообще, это железо, как за нее молиться? Но у меня была вера, говорит, я помолился и сказал: Господь, хотя бы один раз, пусть она заведется, потому что, по-другому никак, говорит, никого нету, ни машин, ни людей, ничего невозможно по-другому. Один раз, чтобы хотя бы завелась. Я, говорит, помолился, чудо, говорит, машина завелась. Я выехал из этого нелюдного места, я приехал, куда я приехал, но, говорит, второе чудо, что эта машина больше ни разу не завелась, говорит. И я потом уже думаю: Господи, у меня нету дерзновения сказать, еще раз, чтобы я теперь еще домой доехал, и там уже пусть что будет с твоим. Но я, говорит, жалел, что я так сказал, что, Господи, один раз пусть заведется. Я, говорит, жалел, что я сказал, один раз пусть заведется. Друзья мои, не надо думать, что Господь, Он, знаете, я не знаю, что у него есть какое-то ограничение, недостаток для того, чтобы благословить тебя, семью твою. Не надо думать, что у него есть, будет дороже стоить для тебя, будет дороже стоить, если ты попросишь благословения не только для детей своих, а для внуков твоих будешь просить благословения и благословлять будешь. Это не будет разница в цене для тебя. Не будет. Будет только одна цена. Это вера твоего сердца. Это то, что ты будешь с желанием и с признанием Его величия, могущества в тебе, в твоем сердце. Ты будешь это делать. И это принесет намного больше даже, о чем мы просим или о чем помышляем. Вы представляете, насколько величие, могущество Его в нас, что о чем мы просим или помышляем, а Он еще больше дает. И поэтому наша благодарность Богу, она не должна быть скромной, она не должна быть ограниченной, потому что Его могущество для нас без границы, оно не ограничено. Мы себя ограничиваем своей логикой, мы ограничиваем себя определенными обстоятельствами, мы ограничиваем себя своими слабыми местами. Мы ограничиваем себя. Когда мы говорим о слабых местах, мы ограничиваем себя. Но, возлюбленные, Писание говорит, что безмерно Его могущество, безмерно Его величие, безмерно верующих по действию державной силы. Вот ключевое слово – верующих. По действию Его державной силы. Друзья мои, моя молитва, мое желание сегодня – чтобы наше сердце, оно имело эти очи, открытые очи, чтобы мы очами своими видели, знаете, мы видели не только то, что видят наши плотские глаза. Наши плотские глаза могут видеть, ну, не знаю, я опять задержу много времени, это не будет хорошо. Но наши плотские глаза видят очень часто совершенно другое, чем видит наше сердце. Как в положительном смысле, так и в отрицательном, согласитесь. Так и в отрицательном. Человеку непросвещенным сердцем, с непросвещенным сердцем. Вот вчера мы тоже, я об этом, наверное, еще не до конца договорил. Человек с непросвещенным сердцем, он не видит той красоты, он не видит той истины. Он не верит тому, что очевидно для него Бог сделал. Вот не верит. Во всякие мерзости, в чепуху, всякие несуразицу, оказывается, человеку с непросвещенным сердцем поверить легче. Легче поверить. Я столько всяких историй слышал, знаете, может, кто-то слышал или слушал. Есть такой пастор баптистской церкви, ну, не буду говорить. Лично он говорит, я лично общался с этим человеком, Коломийцев, вот кто, я не мог вспомнить его фамилию, Коломийцев. Есть такой проповедник, пастор, интересный человек. И он говорит, я лично беседовал с человеком, который, говорит, слышал много о баптистах, ну, баптистов всех, баптистами называют всех протестантских, евангельских христиан. Все говорят, баптисты, трудно объяснить, пятидесятники, баптисты, нерегистрованные там, чи свободные, просто баптисты. Так вот, я, говорит, встретил человека, который был просвещен, ну, в кавычках просвещен, кто такие баптисты. Я, говорит, слышал о том, был уверен в том, что те, которые приходят туда, они сразу там, знаете, пастор в подвал заходит, заводит человека, заводит в подвал, и там, говорит, стоит гроб такой, темная комната, гроб, туда ложится человек, и он там мечом бьет по этому гробу. И вот если выживешь, ну, значит, ты свой. Если ты умрешь, ну, там тебе и конец будет. И, говорит, эта женщина, говорит, я знала, кто такие баптисты, но знала вот в этом смысле слова. И произошло такое в жизни обстоятельство, ситуация, говорит, я пришла в церковь, и, говорит, я, ну, как бы я через призму того своего знания о баптистах, я смотрела на проповедников, я смотрела, как там поют, слушала, но, о чудо, говорит, с кафедры про меня говорили такие детали, говорит, с кафедры я слышала в свой адрес такие откровенные обличения и, с другой стороны, утешение. Обличение и утешение. Я, говорит, не могла устоять. Я поняла, что здесь меня кто-то знает. И когда я поняла, что меня знает здесь только один, это Господь, и Он говорит ко мне, то, говорит, к концу служения я просто разомлела. И когда прозвучал призыв подойти к алтарю на покаяние, я, говорит, мигом вышла. Я мигом вышла. Я испытала такую радость, облегчение. Такой мир наполнил мое сердце, говорит. Я пережила это, ну, какое-то необъяснимое состояние такой эйфории, без всякого, знаете, вмешательства, без напитков, без никаких приобретений. И здесь, говорит, самое интересное началось. За меня помолились, меня поздравляли, меня благословляли. И пастор, обращаясь ко мне, он говорит, ну, пройдем, сестра, в подвал, я тебе кое-что дам, Новый Завет тебе дам. Я, говорит, встала и поняла, сейчас самое главное. Я на секунду, говорит, на мгновение, на какое-то я задумалась, но тут же параллельно я все еще не утихло, знаете, не угасло это вот, эта радость, этот мир Божий. Я настолько получила облегчение, я настолько себя ощущала святой, действительно ангелом, который я готова была хоть сейчас умереть, потому что я знала, я буду на небесах. Вот настолько меня, говорит, Господь коснулся. Я настолько пережила вот такую личную встречу с Богом. Я, говорит, на мгновение задумалась, но мне уже ничего не страшно было. Я сказала, хорошо, я пойду. И даже если я там останусь, я не пожалею о том, что я пережила. Мы, говорит, зашли в подвал. Ну как подвал? Подвал освещенный, все, света достаточно, все видно, никаких, как говорится, темных комнат. И он подошел к своему столу, открыл ящик, достал Новый Завет, он мне вручил Новый Завет. Будь благословенна, сестра, с миром. Будем молиться за вас. Следующее воскресенье, там, или когда там он назвал какое-то следующее служение, я встала и стою. Он говорит, благословляю вас, сестра, с Богом. Я еще стою. Вы хотели что-то спросить? Она говорит, нет, да. А где, говорит, вот это? Что вот это? Ну, меч, гроб, говорит. И он смотрит на меня. Какой меч и гроб? Я ему рассказала, говорит, что я слышала. Я говорю, так об этом же все знают. Он говорит, я первый раз слышу. Об этом же все знают. Друзья мои, может быть, все знают, уже все знают, кто такие, знаете, христиане, кто такие сектанты, кто такие, ну, все знают. Но когда приходит время, и Бог являет свое могущество, силы в нас, которое не имеет меры, которое не имеет ограничения, тогда приходит совершенно другая жизнь. Тогда наступают совершенно другие отношения с Богом и с людьми, друзья мои. И поэтому все, о чем мы просим, все, о чем мы молимся нашему Господу, все наши желания, желания нашего сердца, они имеют основание. Они имеют основание, потому что в нас могущество Его безмерно. Кто-то может сказать «Аминь». Это то, друзья, это то, что является совершенно необъяснимым образом и совершенно незаслуженными нашими какими-то делами, знаете, слабыми или сильными сторонами. Не потому, что мы имеем больше сильных сторон, чем слабых, но потому, что Его могущество, оно непреложно, оно безмерно, оно имеет власть на протяжении веков. Даже когда мы умрем, Его могущество и власть, она просто нас восхитит туда, где мы будем вечно иметь радость общения с нашим Господом Иисусом Христом и друг с другом. Церковь, она будет восхищена, друзья. И это ожидаем мы в нашей жизни. Друзья мои, я хочу пригласить всех к молитве. И, возможно, первую очередь, мы не будем ожидать долго, мы не будем, ну, какие-то еще вступления делать. Если, может, кто-то здесь на этом месте, и вы никогда не призывали Господа своим Спасителем, не признавали, никогда не исповедали Господа своим Спасителем. Сегодня благоприятное время. И вот эта жатва, она напоминает нам кончину века. Ибо жатва есть, это дословно, Священное Писание говорит, ибо жатва есть кончина века. Когда выйдут ангелы и соберут житницу, в житницу, соберут, это значит, придет время, когда мы все окажемся пред лицом Господа, и тогда мы каждый дадим отчет, соответственно того, как мы жили, делая добро или зло. Поэтому, друзья мои, я приглашаю, если есть сегодня среди нас, и вы желаете быть Детем Божьим, Сыном, Дочерью Господа Иисуса, не обращайте внимания или игнорируйте, что вы знали от кого-то, от чего-то, исследуйте Писание написано. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Писание говорит нам, не бабушка, не кто-то, умный сосед, грамотный профессор. Писание, оно имеет авторитет. И я приглашаю, друзья, если вы желаете сегодня покаяться, если вы желаете сегодня призвать Господа своим личным спасителем, мы с радостью поддержим вас и помолимся о вас. Мы с радостью помолимся и благословим ваше решение и желание. Если есть таковые, пожалуйста, поднимите руку, и мы будем молиться за вас. Если есть таковые.